пока остальные творят, выпивают и живут интересно. Студенческие работы, подачи вывешивали на стенах или раскладывали на полу в молодежном зале. На первый для Антона обход Маша вошла в молодежный зал в два приема. Сначала просто коснулась бронзовой ручки, ощутив мгновенный, как вздох, трепет, и через секунду потянула огромную дубовую дверь на себя. Тянешь, потянешь дверь, наконец входишь. На полу лежат работы или на стенках висят. Среди них Антонова. Антон помногу переделывал, сомневался, пока шел обход. Маша от волнения сгрызла ноготь, чего за ней прежде не водилось. А Антон старательно говорил на посторонние темы. Антон получил тройку. «Ты знаешь, кому не понравилась моя подача?» — спросил он, глядя мимо Маши. «Этому кретину Иванычу, придурку, который карандаша не умеет держать. Знаешь, как он себя называет? Лучший художник среди альпинистов. Лучший альпинист среди художников». Маше казалось, что тройка за подачу не трагедия. Вот если бы не приняли, переделывать пришлось. Такая морока, а тройка, подумаешь. Вот и организовал бы конкурс детских рисунков на горнолыжном курорте, огрызнулся Антон. Он так злился, что рефлекторно сжимал кулаки. Пробил голову в горах, а теперь... Берется критиковать мои работы. Маша хотела Антона утешить. А мой папа говорит, критика нужна художнику, чтобы разъединиться со своим творением. А еще говорит, что все великие переставали творить после получения Нобелевской премии от недостатка критики. Наш альпинист хочет, чтобы ты творил. Она погладила Антона по голове, как маленького мальчика. И как маленький мальчик он тут же захотел сделать маме больно. «Ты что думаешь, мне нужны твои утешения?» Дернулся от Маши, как от неприятного запаха. Ушел куда-то. Оглянулся. Все-таки оглянулся. Ура! «Раечка, через 10 минут на нашей скамейке». Маша просидела на скамейке в соседнем дворе почти 2 часа, то порываясь уйти, то делая перед собой вид, что вроде как задремала и забыла. «Ах, ах, сколько же это времени прошло, а я и не заметила!» Когда Антон подошел к ней, танцующая походка, длинные ноги, плечи немного сутулые, поднятый воротник — похожий на военную черной куртки, любимый. Маша состроила независимое лицо и защебетала небрежно весело, будто ничего и не было, будто и не ждала 2 часа. Если показать, что он ее обидел, получится стыдно, унизительно. Гораздо лучше сделать вид, что ничего не произошло, все нормально. Маша выпросила у Кости для Антона большие колонковые кисти. Кости выдали в Союзе художников страшный дефицит. Антон радовался, простил Машу за нечуткость. От дуновения критики Антон впадал в вялую истерику. Чужие слова, любые, были для него очень важны. Мастер, модный архитектор, делал Прибалтийскую, Пулковскую, сказал, «Я сразу вычисляю, кто сможет заниматься интерьером. Вы, Антон, сможете. Вы законченный художник». Парень был счастлив целую минуту, пока не грохнул общий смех. Игра слов превратила Антона в триумф в дежурную шутку. Теперь каждый мог подойти и глубокомысленно кивнуть на мазню соседа.